Он прошел до входа в центральный парк, где водители прогулочных фиакров заманивали желающих покататься в коляске. У лошадей были меланхолические морды, равнодушно грустные глаза сытых рабов. Хэнк, чтобы убить время, зашел в плазу. В баре взял себе стакан «Four Roses» со льдом. Отдыхая, выкурил сигарету. С интересом рассматривал богатых туристов. Подумал, скоро вы у меня все запляшете. Поболтал с улыбчиво ловким барменом. Он предложил попробовать херес из их подвалов, лучший в мире испанский херес Хью Пепе. Чем это он лучший? — спросил Хэнк. 300 лет назад солдат герцога Альбы Педро Хименес привез из Фландрии лазу. Оказалось, что это самый дорогой трофей, который взяли испанцы. Сегодня лучших Ю-Пеппи нет ничего. Ну, наливай. Хэнк попробовал херес. Моча девичка этого самого Хью-Пеппи. Воняет горелой пробкой. Слишком сладкий. Очень тепкий. Назло бармену взял еще стакан бурбона, заплатил 72 бакса, выругался и пошел обратно к неслышному жабовидному торговцу зверьем и скелетами. Тот уже дожидался Хэнка, молча протянул листочек, на котором был написан телефон, не то шепнул, не то выдохнул, а, может быть, подумал, но Хэнк явственно услышал. «Позвонить? Там ждут». И сразу же отвернулся к своим мышам, птицам и зловонным рептилиям. Наверное, он разговаривает только со своими скелетами. «Вы запомнили номер?» — спросил торговец. «Да». Он вынул из рук Хэнка бумажку, чиркнул зажигалкой, и листок взвился бегучим легким пламенем, и странный человек не выпускал его из пальцев, пока он не сгорел дотла, растер пепел в прах и отряхнул ладони. «Вам надо в цирк это показывать», — сказал Хэнк. «Можно позвонить от вас?» «Нельзя», — быстро и резко ответил человек. «Вам должны были это объяснить». «Хорошо, спасибо», — согласился Хэнк и ушел с облегчением. С трудом насобирав мелочь по карманам, Хэнк разыскал автомат и позвонил по телефону. Монет понадобилось много. Автоматический диспетчер сообщил $2.25 за 3 минуты. Хэнк понял, что абонент далековато. Прогудели гудки. Хэнк услышал бойкий тенорок О. Риордана. «Я здесь, слушаю». «Привет, старина». «Это я, Хэнк». «О, я жду давно твоего звонка, мой дорогой», — закричал О. Риордан. «Сегодня прилечу к тебе навстречу». «Ты где?» «Далеко, не важно. Все. В 9 встречаемся в ресторане «Смит и Валенский». «Ты ждешь меня там? Это на 49-й угол 3-й авеню». «Я помню». «Тогда привет, до встречи». Хэнк вышел из телефонной будки, раздумывая, позвонить ли своим бойцам сейчас или дождаться встречи с О. Риорданом, решил повременить до вечера. Надо как-то занять себя в этом одичалом, прекрасно ужасном раю. «О, бедный мой Нью-Йорк!» — вздохнул Хэнк. На состоявшейся в Маниле международной конференции по проблемам преступности выступил Алан Рингольд, заместитель директора американского ФБР. Рингольд сказал, что для правоохранительных органов Соединенных Штатов сегодня наибольшую опасность представляют российские преступники, которые в прошлом, возможно, были сотрудниками КГБ, а также специалисты по компьютерному воровству. ФБР, по словам Рингольда, располагает данными об активности в Соединенных Штатах 25 русскоязычных банд, в которых состоит около 2000 матерых преступников. Рингольд, которого пригласили на конференцию, чтобы помочь филиппинским властям составить программу борьбы с преступностью, напомнил, что с момента падения Берлинской стены и краха коммунизма в 1989 году в США въехали 200 тысяч иммигрантов из бывшего СССР, среди которых оказалось немало преступников.